Глава 12. В понедельник утром подруги сбились в школе в плотный кружок и начали перешептываться. Марк еще не пришел. Его стул рядом со стулом Пауля пустовал. Конни бросила взгляд в сторону Филиппа, но тот увлеченно разговаривал с Паулем и только ей подмигнул. «Мне до сих пор не верится, что Марк — это марсианин!» Конни понизила голос до шепота. Жанет подчеркнуто медленно вышагивала между рядами стульев и с любопытством поглядывала на нее. «По-моему, это здорово, что он осмелился сказать Анне правду», — заметила Билли. Конни и Дина кивнули. Это было очень смело с его стороны. «А еще круче, что Анна в него влюбилась», — сказала Дина. «Теперь у нас в классе есть пара влюбленных». «Влюбленных?» — Жанет навострила уши и остановилась. К счастью, в этот момент в класс вошла госпожа Линдман, и Жанет метнулась на свое место. Перед тем, как учительница закрыла дверь, в класс проскользнул раскрасневшийся Марк. Он пробубнил извинения и поспешил на задний ряд. Конни, Билли и Дина толкнули друг друга локтями и тихонько захихикали. «Простите, если мне придется немного приглушить ваше воодушевление в связи со школьной вечеринкой, но у нас впереди напряженная неделя», — возвестила классная руководительница и, положив портфель на учительский стол, оглядела класс поверх оправы очков. «Запомните, пожалуйста, в среду у нас контрольная по математике, а в пятницу — по английскому». По рядам пробежал громкий ропот. «А это обязательно», — жалобно произнес Пауль. «Завтра у нас и так контрольная по биологии». «Я в курсе», — бесстрастно ответила госпожа Линдман, повернулась к доске и записала на ней темы классной работы. «Поскольку самостоятельных работ у нас больше нет, я предлагаю вам тщательно повторить материал, пройденный за последние несколько недель. Расчет процентов в математике, формы использования пассивного залога в английском языке. Вопросы есть?» Филипп поднял руку. «Можно я сегодня уйду пораньше и больше не вернусь?» — спросил он. Все рассмеялись, и даже госпожа Линдман улыбнулась. «Я буду рада, если ты и впредь составишь нам компанию», — заметила она, достала из портфеля пачку листов с заданиями и начала их раздавать. Рядом с Конни она остановилась. «Отец Анны позвонил мне и рассказал о несчастном случае. Она временно не сможет посещать занятия. Не могла бы ты отнести ей в больницу листки с заданиями? Ты же наверняка ее навестишь». «Да, конечно, буду рада», — кивнула Конни. Госпожа Линдман положила на парту Конни дополнительную стопку листов. «Это домашние задания и упражнения по основным предметам на эту неделю. Пожалуйста, передай Анне мои наилучшие пожелания. Конечно, она не обязана делать все сразу, но было бы хорошо, если бы она успевала осваивать программу. То, что она пропустит, спокойно наверстает, когда выздоровеет». «Хорошо», — сказала Конни. «Я ей передам». Она нагнулась к рюкзаку, чтобы положить в него листки, и перехватила взгляд Марка. Он смущенно улыбнулся, и Конни улыбнулась в ответ. Билли заметила этот короткий обмен взглядами и усмехнулась. «Вообще-то он мог бы передать Анне задание», — прошептала она Конни. «Линдворм ведь об этом не знает», — пробормотала в ответ Конни. «Линдворм. От немецкого «линдворм» — «змей». Мифическое драконообразное существо, представленное в североевропейской традиции». «Вот именно», — пробурчала Билли. «Конни, пожалуйста, выйди к доске», — вызвала госпожа Линдман. «Остальные выполните в тетрадях задание 7 на странице 64». Конни на дрожащих ногах направилась к доске. Вычисление процентов давалось ей нелегко. Она взяла мел и записала на доске задачу. У вкладчика есть сберегательная книжка. На ней 1590 евро, на которые начисляются проценты в размере 3%. До какой суммы вырастет вклад через 6 месяцев? «Боже мой!» — подумала Конни и ахнула. «Откуда мне знать?» К тому времени, как прозвенел звонок с урока, она решила задачу, попросив помощи у класса. Облегченно выдохнув, она вытерла пальцы и села на стул. До послезавтрашнего дня внимательно повтори формулу начисления процентов», — напутствовала ее госпожа Линдман. «Ты должна уметь называть их даже во сне». Конни кивнула. «Вот бы к среде появился какой-нибудь мелкий вирус, который избавил бы меня от необходимости писать контрольную. Было бы здорово». Во время перемены она сидела на скамейке вместе с Диной и Билли и потягивала какао. Мимо прошествовали Жанет и ее мерзкие подружки Ариана и Саския. Жанет остановилась. «Ну что, вы действительно подумываете явиться на нашу вечеринку? Судя по тому, в каком виде вы тут шастаете, парни вам все равно не светят». Она приподняла брови и рассмеялась. «Или вы собираетесь танцевать вместе, втроем?» Саския и Ариана ядовито хихикнули. Билли жестом показала, что эти разговоры ее утомили. «Не надувайтесь, индюшки. Мы еще посмотрим, кто получит парня, а кто нет». «Уж точно не ты, карлик», — прошипела Жанет и прошла мимо. «Вот тупицы», — проворчала Билли. «Не надо так раздражаться. Они нас провоцируют», — заметила Конни. «Надеюсь, в следующем году они будут учиться в другом классе», — с надеждой произнесла Дина. «В 7-м классе я начну добровольно изучать латынь, если они выберут французский». «А я так и так буду изучать латынь», — подхватила Билли. «Это уже решено. Я хочу стать биологом или ветеринаром, а без латыни там никуда». «Когда мы должны определиться со вторым иностранным языком?» — осведомилась Конни. «Думаю, до следующих летних каникул. Время пока есть». Прозвенел звонок, и Билли встала и потянулась. «Вперед, лентяи! В кабинет рисования!» Дина доела последний кусок бутерброда и ухмыльнулась. «Наконец-то хоть что-то творческое». Конни закатила глаза. «Интересно, а 2 часа рисования плакатов — это творческая деятельность?» «Конечно, сама увидишь», — заверила ее Дина. Когда после школы Конни направлялась к велосипедной парковке, ее руки были перепачканы самыми разными цветами. Пятна остались даже на ее любимой кофте. «Надеюсь, краска для плакатов отстирается», — подумала она, отсоединяя от стойки велосипед. «Зато мы нарисовали пару чудесных плакатов для нашей дискотеки. Они наверняка привлекут внимание всех присутствующих». «Эй, Конни!» — раздался голос позади нее, и Конни испуганно обернулась. «Извини, я не хотел тебя пугать», — улыбнулся Филипп. «Ты не напугал?» — пролепетала Конни и, почувствовав, что краснеет, склонилась над багажником. Филипп стал выкатывать с парковки велосипед. «Может, прокатимся немного вместе?» «Конечно, почему бы и нет?» — с трудом произнесла Конни и убрала со лба непокорную прядь волос. Обычно она ездила домой с Паулем, но его нигде не было видно. Филипп успел сделать несколько кругов на велосипеде, пока Конни возилась с рюкзаком. Каждый раз, когда она пыталась залезть на седло, левая лямка соскальзывала с плеча. «Ну что за невезуха?» — мысленно выругалась она. «Обычно же все нормально получается. Как неловко, как стыдно!» «У тебя есть на сегодня планы?» Мимоходом осведомился Филипп, когда Конни наконец справилась с рюкзаком и покатилась рядом с ним по велосипедной дорожке. «Да, я съезжу к Анне, а потом придется позаниматься математикой». Она страдальчески улыбнулась. «Иначе в среду Линдворм голову мне оторвет». «А вот это было бы обидно», — усмехнулся Филипп. Конни смотрела перед собой на дорогу и не знала, что сказать. К счастью, Филипп сменил тему. «Марк мне сказал, что вчера он навещал Анну. Кажется, они отлично ладят, несмотря на странные обстоятельства их знакомства». Конни остановилась на красный свет. «Да не было ничего странного», — возразила она. «Сейчас же многие знакомятся через интернет, нет?» «Да, знакомятся», — согласился Филипп. «Но это все равно странно, и уж точно не для меня». Конни бросила на него задорный взгляд. «Значит, ты старомодный?» «Да, старомодный», — серьезно ответил он. «Весьма старомодный и безнадежно романтичный». «О, боже!» — Конни обрадовалась, когда на светофоре загорелся зеленый. Она свернула в сторону и, повернувшись в седле, крикнула. «Пока, до завтра!» Он махнул на прощание рукой. «Чао, береги себя!» Конни не заметила, что он еще долго смотрел ей вслед, пока, наконец, не уехал. Дома обед уже ждал ее на столе. «Макаронная запеканка! Вкуснятина!» Конни положила себе на тарелку огромный кусок и подтолкнула блюдо Якобу. «Я завезу Якоба на гимнастику, а сама ненадолго вернусь в клинику», — объяснила мама. «Если хочешь, могу взять тебя с собой и высадить у больницы». «Отлично», — пробормотала Конни. «А обратно я доберусь на автобусе». «Билли и Дина тоже приедут к Анне?» «Нет», — покачала головой Конни. «Боюсь, у них другие планы». Она быстро поела и в мгновение ока справилась с домашними заданиями. Затем собрала листы с заданиями для Анны и оставила учебник по математике открытым на столе. Когда ее позвал Якоб, она бегом спустилась вниз и схватила куртку. «Я готова!» Дорогу к палате Анны Конни запомнила хорошо. Она на лифте поднялась на третий этаж и уже собиралась повернуть налево в коридор, как вдруг резко остановилась. «Это же...» Она спряталась за тележкой с подносами, выглянула из-за угла и, ухмыляясь, закончила фразу. «Невероятно!» В нескольких метрах от нее мальчик медленно толкал по коридору инвалидную коляску. Даже со спины Конни сразу догадалась, что это Марк. Она узнала его по стёганой куртке, которую он носил в школу. Девочка в кресле коляски смеялась, и Конни ничуть не удивилась тому, что у нее розовый гипс. «Думаю, я зайду попозже», — с широкой улыбкой пробормотала она, спрятала листки с заданиями под мышку и спустилась на лифте. Продолжая хихикать, она достала колу из автомата в кафетерии. «Кто бы мог подумать?» Через полчаса она отважилась на вторую попытку. «Если он по-прежнему там, сам виноват. Я больше ждать не буду», — проворчала она и вышла из лифта. Она энергично постучала в дверь палаты и подождала, когда Анна ответит «Войдите». Потом открыла дверь и осторожно заглянула внутрь. Анна сидела на койке, как маленькая королева, и светилась от счастья. Рядом с ней на краю кровати сидел... «О, привет, Марк!» Конни изо всех сил постаралась изобразить удивление. Им ведь не обязательно было знать, что она их уже видела. «Привет, Конни!» Смущенно пробормотал Марк и встал. «Я, собирался уходить». «Надеюсь, не из-за меня?» Весело произнесла Конни и положила на прикроватную тумбочку листки с заданиями. Да, то есть, нет», — заикаясь, выдавил Марк. «Бедный парнишка», — подумала Конни. «А теперь он еще и покраснел». «У него сейчас футбольная тренировка». Пришла ему на помощь Анна. Да, точно». Марк бросил на нее благодарный взгляд и потянулся за курткой. «Ну, я пойду». Он споткнулся о табуретку, с трудом удержал равновесие и помахал рукой. «До завтра». «До завтра». Хором попрощались с ним Анна и Конни. Когда дверь закрылась, они мгновение подождали и расхохотались. Когда приступ смеха прошел, Анна рассказала, что Марк провел с ней почти 2 часа. «Он принес мне шоколадное печенье. Разве это не романтично?» С сияющими глазами произнесла она и протянула Конни открытую коробку. Конни приняла угощение и подумала. «Как здорово, что у Анны все так хорошо. Марк ее навестил, и теперь она вся сияет». «Вы целовались?» — с любопытством спросила она. «Конечно, нет». Анна энергично замотала головой. «Но он держал меня за руку». «Как мило», — промурлыкала Конни. «А ты знаешь, что он ужасно винит себя в аварии?» — спросила Анна и откинулась на подушке. Он говорит, что это его вина, потому что он предложил встретиться в парке. Только представь, он даже был там и все видел. Конни молча смотрела на Анну. Стоит ли ей признаться, что она давно это знает? Она решила, что лучше не нужно. И вместо этого призналась подруге, что и сама себя сильно упрекает. «Если бы Никки не обнаружил наш тайник, ты не узнала бы, что мы в парке. Ты не убежала бы в ярости и не столкнулась с велосипедистами». Конни взяла еще одно печенье и с треском его надкусила. «Никакой аварии не случилось бы, и ты не лежала бы сейчас в больнице». «Какая глупость! Авария все равно бы произошла», — возразила Анна. «То есть это была судьба?» — с сомнением спросила Конни. «Вроде того», — кивнула Анна. «В аварии виноваты зазевавшиеся велосипедисты. Они ехали слишком быстро. Я бы ни за что не успела увернуться». «Ну что ж, теперь на них напишут заявление в полицию. Но они хотя бы извинились и прислали мне цветы и открытку». Конни молча кивнула. не уставая удивляться тому, как спокойно ко всему относится Анна. В то же время с ее сердца упал огромный камень. Пара минут, и коробка со сладостями опустела. Анна с наслаждением проглотила последние шоколадные крошки. «Надеюсь, завтра Марк принесет еще». Она хихикнула. «К этому так быстро привыкаешь». Конни бросила коробку в корзину для мусора и передала Анне привет от Линдворм и остального класса. «Я принесла тебе домашнее задание», — добавила она и указала на стопку бумаг. «Прости, тут уж ничего не поделаешь». «Положи их на подоконник». Анна вздохнула. «Есть шанс, что уборщицы заберут их с глаз долой и выбросят». «Как бы не так», — рассмеялась Конни. «А если серьезно, тебе повезло, что сейчас не надо ходить в школу. Все учителя словно сговорились, и до нашего праздника нам придется написать кучу контрольных. Завтра по биологии, в среду по математике, в пятницу по английскому», — перечислила она. «А еще словарные диктанты и бесконечные проверочные работы». «О боже, неужели мне придется их все переписывать?» — Анна наморщила нос. «Вряд ли», — сказала Конни. «То, что с тобой случилось, — это форс-мажор. Если тебе еще и контрольные придется писать, это станет двойным наказанием». «Фух», — выдохнула Анна. «Надеюсь, ты права, но мне все равно придется зубрить материал и наверстывать упущенное. Я ведь много пропустила». «О, ты справишься», — уверенно произнесла Конни. «Мы с девочками введем тебя в курс дела и будем заниматься с тобой, как только ты отсюда выйдешь. Ты пока не знаешь, когда тебя выпишут». Анна указала на большой конверт на прикроватной тумбочке и кивнула. «Это рентгеновские снимки лодыжки. Она восстанавливается, и, к счастью, операция мне не нужна. В четверг мне наложат гипс, а в пятницу я поеду домой». Она усмехнулась. «К сожалению, в школу я пока ходить не буду, неделю проведу на больничном». «Завидую», — вздохнула Конни. «Буду рада поменяться местами», — поспешно выпалила Анна. «Даже не представляешь, как чешется кожа под таким гипсом. Да и лежать весь день не самое веселое занятие». «Ты права, школа лучше, чем больница», — согласилась Конни. «Но, по крайней мере, ты вовремя выздоровеешь. В следующую пятницу будешь как новенькая и придешь на нашу вечеринку. А гипс к тому времени снимут?» «К сожалению, нет. Его нужно носить не меньше 3 недель. Боюсь, у меня кожи совсем не останется». Она безуспешно попробовала почесать ручкой кожу под твердой оболочкой. «Танцевать тоже не получится», — Конни подмигнула Анне. «Бедный Марк». «Поживем, увидим», — с ухмылкой ответила Анна. «О, Господи, если я хочу успеть на автобус, мне пора бежать». Конни встала и обняла Анну. «Пока, поправляйся поскорее. Я зайду завтра и приведу с собой Билли и Дину». «О, да», — Анна подсунула под спину подушку и села прямо. «Вы посадите меня в кресло-каталку и отвезете в кафетерий. Там обалденное мороженое». «Так мы и сделаем. Хотя...» Конни вскинула бровь. «А разве толкание каталки не обязанность Марка?» «Ну ты у меня дождешься». Анна сделала вид, что собирается швырнуть в нее подушкой. «Я пошла!» — рассмеялась Конни и пригнулась, словно уворачиваясь. В дверях она остановилась и еще раз обернулась. «Я очень рада, что мы помирились». «Я тоже», — со вздохом ответила Анна, возлегая на своей койке, как на троне. «Очень».